Глава вторая, часть вторая. Помещение оказывается просторным и чистым. Хромированные верхние кухонные шкафы блестят, каменные столешницы прибраны и пусты. Судя по всему, ужин в этом доме подают рано. Не без любопытства открываю и заглядываю в огромный холодильник, в то время как слышу, что Константин отдает распоряжение подошедшему персоналу. Все упаковано в пищевые контейнеры. Имеется подборка овощей, ягод и фруктов для правильного питания из категории ЗОЖ. Или как прокачать свое здоровье и перестать наслаждаться жизнью. Открыв таких парочку, я принюхиваюсь. Желудок молчит, а значит, не испытывает особого желания попробовать их содержимое. «Полина Александровна?» Слышу и оборачиваюсь на голос. «Что бы вы хотели?» На кухне появляется полноватая женщина лет 45 с каштановыми волосами, убранными под поварскую шапочку. «Что-нибудь сложноуглеводное с мясом. И, пожалуйста, не трудитесь с подсчетом калорий». Еще раз окидываю взглядом содержимое холодильника и чудом нахожу вполне себе съедобный кусок запеченной буженины. Ловко орудуя кухонным ножом, я быстро сооружаю себе пару аппетитных сэндвичей, в один из которых тут же впиваюсь зубами. С довольным стоном на секунду прикрываю глаза, откусив и прожевав первый кусок. «Вы не против рулетиков из ростбифа с сочной спаржей на гриле и молодым бэби-картофелем?» звучит просто божественно!» Отзываюсь я с набитым ртом. Уголки губ женщины слегка ползут вверх, однако под цепким, острым, подмечающим малейшие детали взглядом Константина, который хмурится, тем самым указывая на вопиющее, по его мнению, нарушение субординации. Она вытягивается по струнке, отворачивается и принимается за дело. «Полина Александровна, вам совсем не обязательно ждать здесь». Он пытается деликатно выпроводить меня. «Ужин доставят. Могу ли я для вас еще что-то сделать?» «Можешь, Юджин». Я не в силах отказать себе в удовольствии и еще раз увидеть, как он чуть поджимает губы, когда слышит это имя. Намеренно выдерживаю паузу, словно обдумываю, чтобы такого пожелать. Постукиваю пальцем по нижней губе, улыбаюсь и добавляю. «Как насчет пары капель твоей крови?» Константин бледнеет, беззвучно открывает и закрывает рот. Общение со мной становится для него личным испытанием. Он изо всех сил сохраняет невозмутимость. А я жду, когда он справится с шоком и начнет снова соображать. «Ладно», — говорю ему, стараясь, чтобы это прозвучало как можно более снисходительно. Однако на губах мелькает озорная улыбка. «Принеси мне альбом со свадебными фотографиями, и я пойду. Ты же знаешь, где он?» У него такой вид, как будто хочет, но не понимает, как мне отказать. «Или я могу сходить за ним сама», — продолжаю дожимать. «Только вот не помню, куда я могла его деть. Придется поискать». «Я сейчас принесу». Вот теперь видно, что он готов практически на все, чтобы избавиться от меня как можно быстрее. Могу быть уверена, с моим поручением не задержится. Я с довольным лицом провожаю его взглядом и сразу отвечаю на вопросы о предложенной мне чашечке чая. «Благодарю. Сладкий с лимоном». Даже пара глотков горячего напитка оказывается очень кстати. Вмиг разгоняет кровь, руки теплеют, на душе становится легче. Тревога сворачивается клубочком и, устроившись поудобнее, ложится на дно моей души. Пока я доедаю свой бутерброд, возвращается Константин и протягивает мне фотоальбом довольно-таки внушительных размеров. Без видимого интереса сую его под мышку. «Дорогу найду сама. И... Константин, спасибо». Подмигиваю ему, чем ошарашиваю его еще больше. «Жду ужин». Крепко ухватив второй сэндвич зубами, я выхожу в уже знакомый мне коридор и иду дальше на выход. Задерживаться здесь дольше не имею ни малейшего желания. Когда слышу приближающиеся шаги, то скорее интуитивно, чтобы избежать встречи с кем бы то ни было, проскальзываю в ближайшую дверь. Ну, как проскальзываю, как умею, неуклюже вваливаюсь. Роняю альбом, который с глухим звуком приземляется на пол, и несколько фотографий рассыпаются мне под ноги. Хорошо, что сэндвич остается в зубах. Прежде чем осознаю, что вижу перед собой, я крепко зажмуриваюсь и только спустя мгновение вновь открываю сначала один, а потом и второй глаз. Можно, конечно, оценить внутреннюю отделку и обстановку кабинета, но мой взгляд сразу натыкается на голые мужские ягодицы, которые с каждым ритмичным поступательным движением рельефно поджимаются. А если по порядку, то прямо передо мной в тусклом свете нескольких бра и настольной лампы двое занимаются сексом. Она, сидя попой на столе, а он, стоя, поддерживая руками и прижимая к своим бокам две изящные женские ножки в туфлях на высоком каблуке. Хочется громко выругаться, вот только рот занят. Остается нервно сглотнуть, в горле мгновенно пересыхает. Я-то думала, потрясений для ослабленной психики на сегодня достаточно, но ошиблась.